как медвежата уже припали к сосцам. Меньшой ухлюпался, мокрый, грязный, дрожит, но тот, что покрупнее, выглядит молодцом, шерстка густая, черная, галстук на груди сверкает белизной. Отобедал, поглазел задумчиво на вытянувшуюся вдоль валежины мать, прыгнул ей на спину и тут же шустренько спрыгнул. Обошел вокруг, сморщил носишко, потерся у шеи, всхоркнул призывно игриво. «Что же, дескать, ты улеглась, мамка? Кругом столько света, тепла. Самое время пойти на прогулку, размяться». Мать лизнула его прямо в нос, отвернулась, проворчав ласково-наставительно: «Никуда мы пока не пойдем. Играйте тут». Тогда он опять на спину ей прыгнул. Туда же и второй навострился, но старшой стал спихивать, повалил, куснул и снова наверх. Но тот и не подумал сдаваться, ринулся в контратаку. Они стали барахтаться, устроили веселую возню, выказывая задиристость и неуступчивость, кряхтя и повизгивая от возбуждения и от обилия весенних чувств. День уже повернул на вечер, но солнце припекало все с той же силой. Пели свиристели, синицы, где-то в глубине леса посвистывали бурундуки. Светло, чисто, благостно было в этом мире. И медведицу всю, от кончиков лап до ушей, заливали великая радость и гордость. Она гордилась своим потомством, своими детьми. Она оберегала их, то и дело прислушивалась, настораживая уши, повертывая голову или уставив взгляд в сторону болота, что начиналось метрах в 30 за пологим откосом гривы. Но, кажется, повода не было, чтобы тревожиться. От яркости и тепла медведица разомлела, расслабилась, стала подремывать, закрыла глаза. Вдруг ее словно укололо. Она пружинисто подскочила. Собачий захлебистый лай накатывал все ближе и ближе, все громче и азартнее. Она растерялась. Схватила лапой меньшого, кинула вверх на себя, схватила второго и тоже на спину метнула, а первый уже свалился. Не удержался и этот, упал. Она их в охапку и к ближней пихте. До берлоги никак не успеть. Собаки, вот они, уже наскочили. Вжалась медведица спиной в ствол, сидит, обхватив малышей задними лапами и притиснув к животу, передними от собак отбивается, а заодно норовит словить их, будто в обнимку взять хочет или как в ладоши бить собирается, но каждый раз все мимо промахивается. Собаки осатанели, заливаются во всю глотку, наскакивают справа, допекли в конец, обозлили. Фух! Прыжок на одну, внезапно резкий поворот, перескок на другую, словила за ухо и с такой страшной силой мотнула, что лайка отлетела метров на 10, заблажив дико, отчаянно, жутко. Медведица тут же кинулась за второй, и вдруг в прогале меж кустов краснопрутника увидела человека на лыжах с ружьем в той же стороне, откуда чуть раньше вынесли лайки со стороны болота снизу. Тормознув, оскользнувшись, вскинулась медведица на дыбы, как бы заслоняя своей громадностью малышей, взревела протяжно с накатом то ли от внезапности и предчувствия безысходности, то ли для устрашения. Охотник вскинул ружье. Метнулось пламя, громыхнули слитно почти два выстрела. Медведица чуть подалась вперед и как-то сразу осела, свалилась, сунувшись с мордой в твердый, взмокревший снег. Перезарядив ружье, охотник долго смотрел, с какой лютостью набросилась на поверженную громадину уцелевшая лайка, рвет, давится шерстью, изгаляется, мстит за напарницу. Охотник тихо проширкал на лыжах, приблизился. Медведица, распластавшаяся на снегу, выглядела не бурой, а черной и грязной. По ее спине пробежала судорожная волна. Охотник вздрогнул, выцелил в голову, выстрелил на всякий случай. Шумнул на лайку, чтобы не злобилась, и пошел к той, что корчилась в кустах. Прокатилось эхо еще одного выстрела, и стало тихо-тихо, Лес будто оцепенел, затаил дыхание, будто прислушивался, что же дальше.